Глава третья. Понедельник, вторая половина дня. Москва. Первая. Что, капитан, удивляешься? Да, вот так в Муре работают. А ты думал, у нас у каждого отдельный кабинет секретарши? Не думал, но... Вот и хорошо, что не думал. Садись. Ты, надеюсь, не обижаешься, что я с тобой на «ты». А то скажи. Все нормально. Виктор не мог отделаться от мысли, что где-то уже видел этого майора Игнатьева. Сбивала с толку его абсолютно седая голова. Такой головы он хоть убей, ни у кого из своих многочисленных знакомых припомнить не мог. На вид, если отвлечься от седины, майору было лет 40, не больше. Может, он приезжал к ним в отдел? Нет, скорее из городского ведомства он бы запомнил. А я тебя узнал, вдруг словно прочитав мысли Виктора и все еще не отрывая головы от бумаг, произнес хозяин кабинета. Мы вместе в университете марксизма-ленинизма занимались, при Бауманском райкоме. Не вспомнил? Давно это было, конечно, в прошлом веке. Теперь вспомнил. Виктору стало неудобно за свою дырявую память. «Ладно», — дружелюбно заметил Игнатьев, — «что было, то было. Хотя теперь такие вещи вспоминать не модно. Вот если бы нас вместе из партии исключали, скажем, за критику существовавшей кадровой политики, вот тогда да». «Из партии нас всех одновременно исключили. Это верно. Но я не жалею. Времени освободилась уйма. То собрание, то бюро, то протоколы пиши. Сплошная вода в ступе. Так, значит, ты, капитан, тоже на вчерашнее мероприятие господину Хлебникову Александру Евгеньевичу попал. Безо всякого перехода начал Игнатьев. Попал. А по какому поводу пьянствовали? Повод прекрасный — встреча одноклассников. Вот как? Теперь понятно, почему в этом списке люди такие разные оказались. Значит, все присутствовавшие учились вместе с Хлебниковым? Нет, не все. Прошло уже 15 лет, многие женились или замуж вышли. Виктор вдруг вспомнил про молодую подружку Жорика, которая никак не тянула на роль жены, и добавил, словом, несколько человек были не из нашего класса. «Этот список с телефонами мы нашли на кухне», — майор показал Виктору на лежащий перед ним листок. «Тут 22 человека. Раз вас было только 16, я понимаю, что по каким-то причинам не все на эту вечеринку пришли. Прошу тебя отметь здесь на копии тех, кто присутствовал, крестиком». Потом подумал секунду и добавил, «А тех, кто присутствовал, но не из вашего бывшего класса, крестиком с минусом». Виктор взял листок и быстро начал проставлять крестики. Потом выпрямился и сказал, «Здесь только наши, никого посторонних нет. Причем, как вы видите, присутствовали далеко не все». «Это понятно, но на вечеринке посторонние, как ты говоришь, были». «Да, человек 5-6. А жена Хлебникова?» «Насколько я знаю, нет, я, собственно, с ней не знаком. Но он сказал, что они в разводе». «Правильно, в разводе. А ей что, еще не сообщили?» «К ней поехали мои сотрудники, должны привести на опознание. Формальности, черт, все дело тормозят». «Вы мне скажите, что же все-таки с Сашкой произошло?» Игнатьев задумался, взвешивая все за и против откровения с этим понравившимся ему капитаном из ОБЭПа. Потом на всякий случай все же попросил. «Могу я взглянуть на твое удостоверение?» Виктор передал Игнатьеву красную книжицу. Тот быстро, но внимательно пробежал по ней глазами и тут же вернул хозяину. «Мне нужно знать, в каких отношениях вы были с потерпевшим». «Честно говоря, ни в каких. Последний раз мы виделись 14 лет назад, вот на такой же тусовке. И после этого никаких контактов? Никаких. Правда, он мне раза два звонил». «Звонил? Когда и по какому поводу?» Первый раз это было давно, лет 7 назад, а может и больше. Он диссертацию защитил, приглашал на выпивон. Не пошли? Не мог, меня тогда в Москве не было. Я в Чечне полевую стажировку проходил. Понятно. Он что, тебе туда звонил? Нет, что вы, туда не позвонишь. Людмила, моя жена, с ним разговаривала, а потом мне рассказала. А второй раз? Второй раз он звонил из-за границы. Было это 2 года назад. Ни с того ни с сего вдруг решил с Новым годом поздравить. И это все? Не совсем. Он говорил, что открывает юридический отдел в своем банке в Вене. Справлялся, как у меня, с языком. Ну и что ты ответил? А что я мог ответить? Правду сказал, что язык у меня такой, каком у меня, да и его тоже обучала Валентина Борисовна. А это кто такая? Наша школьная учительница по английскому. И язык у вас, значит, никакой. Понятно. А институт? Я вечерний заканчивал. Тогда все с вами ясно, Виктор Николаевич. Значит, для работы в Австрии ты не подошел. Не совсем так. По этому критерию не подошел, но он мне сказал, чтобы я на приличные курсы оформился, что полгода с полным погружением вполне достаточно, что он это все оплатит. Не согласился? Трудно на такое решиться. Для этого нужно было увольняться, а я только-только старшего следователя получил. Потом Людмила ребенка ждала. Вы представляете, что значит для нашего человека, который из-за границы-то ни разу не был, взять и бросить работу, насиженное место, друзей? Может быть, кто другой, но не я. Я же понимал, что там тоже деньги с потолка не валятся, и их придется отрабатывать. Короче, несерьезным все это мне показалось. Устройся на курсы, учись, потом приезжай. А что, если этого потом не будет, а я уже все налаженное бросил? Знаю я, как с банками происходит. Сегодня они есть, а завтра ищи свищи. Словом, не сложилось. Теперь, наверное, жалеешь? Жалел. Сегодня перестал. Так что же случилось с Хлебниковым? Он убит. Стреляли из пистолета. Марку мы сейчас выясняем. Но не Макаров, это точно. 8 пуль в теле. Возможно, это вся обойма. Ты какими делами у себя занимаешься? Финансовые нарушения, в основном неуплата налогов. Понимаю. А ты не догадываешься, зачем ты Хлебникову Александру Евгеньевичу в Вене понадобился? Он знал, кем ты работаешь? Думаю, знал, хотя я ему об этом не рассказывал. Почему, думаешь? Потому что он меня о моей работе не расспрашивал. Но по ходу разговора видно было, что ему нужен человек, хорошо знакомый с российскими финансовыми законами. Ну, что разрешено, что запрещено, какие есть налоги, откуда они берутся. В общем, вся эта наша неразбериха. Ему нужен был профессионал со знанием сегодняшней ситуации. Специалист, потому что мы и сами тут иногда не совсем понимаем, а там им тем более понять невозможно. Он правильно сделал, что на меня вышел, потому что если в ОБЭПе законов не знают, то тогда где? Скажи, а тебе не кажется странным, что Хлебникову за границей в Австрии вдруг такой спец, как ты, понадобился? Это скорее для здешних деловых важно. Что, кому и почем? Причем тут австрийский банк? У него что, и в России какой-то бизнес был? Не знаю. Я как-то об этом не задумывался. Тогда мне все логичным казалось. Вы ведь знаете, наши люди, даже если они за границей работают, от российского бизнеса неотделимы. Думаю, у него клиенты были из больших новых русских. А он не хотел, чтобы ему лапшу на уши вешали. Поэтому и решил собственным консультантом обзавестись. Логично. Хочешь минералки? Вдруг предложил Игнатьев. «Я хочу есть», — честно признался Виктор. «Вы меня с обеденного перерыва сорвали. После вчерашнего без хорошего обеда тяжеловато». «Я тебе сочувствую, но сам понимаешь, если мы по горячим следам убийцу не возьмем, это еще один тягач на мою голову. И учти, наш с тобой разговор предварительный. Я хоть и записываю его на магнитофон, Игнатьев кивнул на приоткрытый ящик стола, но все равно еще раз приезжать придется. Сейчас у меня на официальные бумаги просто времени нет, а ты, парень, свой. Такой человек для меня большая удача, так что уж извини, я тебя еще помучаю немного. Понятно. Давайте, мучайте. Так вот, судя по тому, как его убивали, убийца или убийцы в этом деле не профессионалы. Каждое из 8 ранений смертельно только теоретически. Хлебников, будь он покрепче телосложением и получил он необходимую помощь чуть раньше, мог с такими ранениями и не умереть. Контрольного выстрела в голову сделано не было. Все 8 в грудь и нижнюю часть живота. Виктор поморщился и отвернулся. «Извини, капитан, но ты сам просил рассказать. Нет-нет, все в порядке». Утром его обнаружила приходящая уборщица. Он лежал в коридоре и был полностью одет. «Вы, кстати, когда разошлись?» «Мы с женой уехали в 2:30. Там еще оставалось 6. Жену твою нам тоже придется вызвать». «Хорошо. Ты можешь мне назвать тех, кто остался после вас? Доктор считает, что смерть наступила в районе 5:00 утра». «После нас?» Виктор задумался. Он точно помнил, что Жорик со своей подружкой ушел раньше всех, потом за Верочкой кто-то заехал, муж, скорее всего, потом уехали Наташка с мужем. Как исчезла Светка, он вообще не заметил, но точно помнит, что когда они с Людмилой уходили, ее уже не было. Кто же оставался? Николай, точно, потом Тамара и Любочка. Он помнил, как подвыпивший Николай уговаривал их обеих задержаться. Причем, так как они сидели по разные стороны от него, уговаривал то одну, то другую, обеим обещая подбросить их до дома на машине. «Конечно, Петюнчик. Тот вообще не пил и вел себя как-то странно. Похоже было, что от Сашки он очень зависим. Только что рот ему салфеткой не вытирал». «Да, точно, он так и сказал, представляясь, что работает под началом Хлебникова». «Кто еще?» «Был же еще кто-то. Кто же?» Виктор взял со стола листочек со списком, пробежал глазами. «Да, Маргарита». Она уехала перед ними на собственной 6-ке. Журналистка наша. Так, кто же остался? Проклятая башка. Никогда больше не буду так напиваться. Так можно забыть, и как собственную жену зовут. Он тут же вспомнил, что не предупредил Люду. Обещал ей приехать на обед. Сейчас уже 2:30, а он еще здесь, на Петровке. Майор Игнатьев терпеливо ждал, когда же Виктор закончит свой мысленный процесс. Он понимал, что находится в цейтноте, но торопить не хотел, боясь возможных ошибок и, соответственно, еще большей потери времени. Поэтому он с трудом, но пытался сохранить спокойствие и не докучать капитану, у которого с похмелья, видимо, что-то не сходилось в больной голове. Словно фокусник он крутил между пальцами шариковую ручку и ждал. «Можно мне позвонить жене?» — неожиданно для Игнатьева вдруг спросил Виктор и, поймав недоуменный взгляд, майора пояснил. «Никак не могу вспомнить одного последнего, кто оставался». Майор, ничего не говоря, пододвинул к нему телефон. «Люда, это я». По длинной паузе, последовавшей за этими словами, стало понятно, что Люда чем-то недовольна. «Видимо, капитан не предупредил ее, что не придет на обед», — подумал Игнатьев и угадал. Наконец Виктору удалось вставить слово, и дальше разговор протекал в нормальном русле. Когда тот положил трубку, на календаре у Игнатьева уже была записана фамилия — Иванов. Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 В класса Власовой Маргариты. Андрюшка Иванов совсем распоясался. Сегодня, посредине урока физики, вдруг встал, демонстративно собрал свои тетрадки и учебники в кейс и двинулся из класса. Лариса Михайловна прямо обалдела. «Ты куда это, Иванов, собрался?» — говорит. «Звонка вроде еще не было». А он ей нагло так отвечает. «Извините, Лариса Михайловна, но меня ваш предмет не интересует. Я ракеты строить или мосты возводить не собираюсь. Мне не интересно. Да к тому же и не понимаю я ничего». Она, конечно, возмутилась. «Если ты на уроках слушать не будешь, никогда ничего не поймешь. А с двойкой по физике тебе аттестат не выдадут». «Ничего», — отвечает Андрюшка, — «с тройкой выдадут. Куда вы денетесь? Не будете же вы из-за меня все лето в городе торчать. Вам муж этого не позволит. А мне физика все равно не понадобится. Я в институты поступать не собираюсь». Хлопнул дверью и вышел. Лариса, конечно, расстроилась, еле до конца урок довела, и как только звонок прозвенел, бегом к директору. «Интересно, что теперь с Ивановым будет?» А с Ивановым ничего не сделали. Лариса отказалась его в нашем классе на физике видеть. Так его теперь директор к Валентину Петровичу определил. Последнюю четверть он ему нервы портить будет. Не люблю я хамство. А еще больше не люблю, когда за это хамство людям ничегошеньки не бывает. Есть у нас в классе такие, что к концу учебы совсем совесть потеряли. Третье. По испуганному взгляду жены Виктор понял, что ей все известно. Кто-то уже позвонил и сообщил. Люда смотрела, как он снимает туфли, и во всем ее облике сквозили тревога и страх. Понятно, то, что произошло с Хлебниковым, событие в их жизни неординарное. Убийствами Виктору, слава богу, заниматься не приходилось, да и, думается, никогда не придется. Для этого специалисты имеются обученные, натренированные, такие, например, как этот майор из МУРа. А у Виктора своя доля, со всякими финансовыми хитрецами разбираться. Так что Люда пусть не волнуется зря. Так он ей сказал. Но она все равно не успокоилась, ушла на кухню ужин подогревать. А сама оттуда нет-нет, да и спросит что-нибудь, то, что у нее за день накипело. «А что, неужели этот ваш вундеркинд Сашка кому-то на больную мозоль наступил?» «Не знаю я, Люд. Думаю, что просто так в человека из пистолета палить не станут». «А кто это, интересно, такой заботливый, что тебя раньше мужа проинформировал?» «Андрюшка Иванов звонил, тебя искал. А потом спросил, будешь ли ты лично этим делом заниматься. Я, конечно, ничего не поняла, но он тут же объяснил, что Сашку вашего вчера ночью убили. А когда он звонил? 4:00. Вить, а что, нас всех допрашивать будут? Конечно, будут. Но ты не волнуйся, это обычная процедура. По-другому они не могут. Как Алешка? Лучше. Врач сегодня была, сказала, в понедельник к ней в поликлинику, а со среды, может, выпишут. Хорошо. Он спит? Да, с полчаса как уснул. Так ты что, все-таки будешь этим делом заниматься? Виктор даже расстроился. Он же все объяснил. Неужели непонятно, с чего ты взяла? Я же не специалист по убийствам. Потом, это не в нашем округе, да и вообще, такими вопросами МУР занимается и городская прокуратура. Я здесь ни при чем. Но тебя же все равно привлекут. Ты же в их системе. Не привлечет меня никто, перестань. Давай лучше поужинаем, я сегодня весь день на сухомятке. Сам виноват. Я тебе все приготовила, а ты не явился. Смотри, я на следующей неделе Алешку выписываю, и домашним обедом конец. Ну, конец, значит, конец, обреченно согласился Виктор и проскользнул в ванную мыть руки. Уже когда пили чай, снова позвонил Андрей Иванов. Голос его звучал хрипло и напряженно. Было похоже, что целый день он только и делал, что разговаривал по телефону. Так и оказалось. Мало того, он успел переговорить почти со всеми присутствовавшими вчера на встрече. Не застал только Маргариту. «Виктор, наконец-то я тебя отловил. На работе нет, дома нет. Где тебя черти носят? Тут у нас такие дела, ты знаешь, конечно». Виктор похвалил себя за то, что вчера, вопреки собственному желанию, не поделился со всеми номером своего мобильника. Хорошо все-таки, что он служебный. А то точно бы поделился, и уж тогда сегодня ему житья бы не дали. Еще бы, он же для них следователь, а это значит домашний, почти ручной Шерлок Холмс. Кто еще, по их мнению, во всем этом разобраться обязан? Безусловно, он. Виктор, ты, конечно, подключишься? Куда? Ну, к этому майору из Мура, забыл его фамилию. К Игнатьеву, что ли? Да, к нему. Так ты что, уже работаешь? Ну и как? Что-нибудь проясняется? Кто это сделал? Какая сволочь? Андрей, ты меня извини, но меня к этому делу никто не допустит. Я же следователь отдела по экономическим преступлениям. Виктор сделал особое ударение на слове «экономическим» и совсем другими вопросами занимаюсь. Ты это точно? Точно. А жаль. Ну, может, мы тебе поможем, а ты частным образом, так сказать, поинтересуешься. Как это? Ты что мне... Частным сыском заняться предлагаешь? Для этого, во-первых, лицензия нужна, а во-вторых... Это не я, это все ребята, быстро проговорил в трубку Андрей. Какие ребята? Ну, Петюнчик, Колька, Дмитрий тоже звонил. Мы договорились, если деньги на расследование понадобятся, мы подкинем. Нам только следователь свой нужен, чтобы действительно разобрался, а не так, как у нас обычно. Угрохали человека, и всем наплевать. «С чего ты взял, что у нас так, с обидой за своих коллег по прокуратуре?» — довольно резко перебил его Виктор. Андрей на секунду умолк, но потом начал наседать с новой силой. «Но даже если не так, то все равно лучше, если свой человек этим делом займется. Тебе самому разве не обидно? Вчера сидели, отлично все было. Сашка для всех старался, одной икры на 1000 баксов закупил». Все веселились, радовались, думали, новая жизнь начинается. Вернее, наоборот, снова, как в старые добрые времена, все вместе, одним большим колхозом. А тут такое. Ты мне скажи, его ограбили, что ли? Воспользовались тем, что он пьяный? Не знаю. Похоже, что ничего не пропало. Жена, то есть бывшая жена, конечно, никаких существенных исчезновений из дома не обнаружила. Ага, значит, ты в курсе. «Я не в курсе. Просто майор Игнатьев, как и вы все, надеется, что я ему помочь могу». «Вот и отлично. Это как раз то, что надо. Значит, вы вместе с Игнатьевым работаете. Вот и отлично, вот и хорошо. Ты ему скажи, что если деньги нужны, мы готовы. Да и сам тоже не стесняйся. Тебе же поездить придется, потом свидетелей всяких там подкормить. Я знаю, люди сейчас, пока зелененькую не увидят, как в рот воды набрали. Никому не охота бесплатно в дерьме копаться. Виктор понял, что бесполезно во второй раз объяснять Андрюше разницу между сотрудником МУРа и работником ОБЭПа. Все равно не поймет. Поэтому он, используя свой последний шанс отвязаться, довольно агрессивно спросил. «А тебе-то все это зачем нужно?» В трубке на некоторое время установилась тишина. Но потом Виктор даже пожалел, что задал этот вопрос Иванову. Тот доходчиво, с применением яркой, но не литературной лексики, объяснил ему, как должны вести себя в подобных ситуациях настоящие друзья. Не такие, как он, Рыбаков, а настоящие, такие, как Петюнчик, Дима и он, Андрюша Иванов. Потом вспомнил 10-й класс, и прошелся по поводу того, что легко было в те времена оставаться чистеньким и благородным, и что в современной, озверелой и почти капиталистической России все это стало гораздо сложнее, а для некоторых и вообще невозможно. Когда он немного успокоился, его хриплый голос постепенно вошел в допустимые децибелы, Виктор, не находя уже другого способа отделаться от надоевшего ему Андрюши, согласился. «Хорошо. Я обещаю, что буду интересоваться этим делом в Муре и постараюсь втереться в дружбу лично к майору Игнатьеву. Но только прошу меня не торопить и не названивать в мое отсутствие Людмиле со своими дурацкими мыслями. Она вообще к нашему 10-му В никакого отношения не имеет и в этой авантюре участвовать не будет». Краем глаза Виктор видел, как Людмила, раздвигая диван, удовлетворенно кивала. Иванов, окончательно съехавший из-за случившегося с катушек и, видно, на полном серьезе вообразивший себя доктором Ватсоном, под конец разговора заявил: «Отлично, тогда я составлю графичек, и мы все по очереди приедем к тебе на допрос или, лучше скажем, на дружескую беседу». Вслушиваясь в образовавшуюся вдруг в трубке тишину, он с испугу добавил: «Ты ведь собирался с нами переговорить, или я ошибаюсь?» «Собирался», — нехотя выдавил себя Виктор. «Ну вот и отлично. Завтра я к тебе с утреца подскочу и начнем». Когда Виктор повесил трубку, у него в голове прочно обосновалась мысль, что завтра ему лучше заболеть, тем более что давление снова давало о себе знать. Он выпил корвалол и забрался к Людмиле под одеяло. Заснул он с мыслью о том, что зря они поехали на эту вечеринку. Правильно Людмила говорила, нечего дуть на холодные угли, огня все равно не дождешься, только пепел в глаза.